образы предметов и явлений. Представления являются более высокой ступенью отражения, нежели образы восприятия, так как в представлении, по словам Сеченова, совмещается все, что человек знает о предмете. Передвигаясь в пространстве, слепой должен мысленно воссоздать модель улицы или дороги, по которой он идет. Чем больше будет соответствовать реальной действительности созданная воображением модель пространства, тем успешнее слепой будет ориентироваться. Восприятие пространства складывается из восприятий формы, величины, объемности и удаленности. Некоторые буржуазные ученые, стоящие на идеалистических позициях, утверждают, что слепые не представляют пространство, а контролируют его в своем сознании. Другие из них пытаются доказать, что у слепых есть только идея пространства. Сама жизнь и практика слепых опровергают эти утверждения как псевдонаучные. Незрячие в состоянии воспринимать форму, величину, объемность и удаленность объектов. Целесообразнее проходить курс обучения ориентировки в ШВТС, где разработана система обучения, имеются опытные инструкторы и соответствующие пособия, технические средства. Инструкторами по обучению ориентировки работают слепые и зрячие специалисты. Такое сочетание полезно и необходимо. Человек, внезапно потерявший зрение в зрелом возрасте, бывает беспомощным и удрученным. Он зачастую боится самостоятельно сделать несколько шагов, не верит в возможность и целесообразность обучения ориентировки. Личный пример слепого инструктора, очень хорошо ориентирующегося в пространстве, оказывает благотворное влияние и вызывает желание в какой-то мере быть похожим на него. Как правило, первый вопрос у них к инструктору: «А вы видите?» Ответ инструктора, что он тоже не видит, оказывает успокаивающие действия. В ШВТС занимаются не только упражнениями по ориентировке. Там учащиеся расширяют свои познания в области теории самого процесса ориентировки и чувственных восприятий. Формирование предметных и пространственных представлений. Основная задача ШВТС при обучении ориентировки в пространстве заключается в том, чтобы сформировать у учащихся общее представление о процессе ориентации, научить ослепшего правильно реагировать на внешние раздражители – звуковые, световые, осязательные, обонятельные. Эти пространственные признаки синтезируются, обобщаются благодаря мышлению, и у слепых формируется представление об определенном пространстве. Формирование пространственных представлений и образов предметов является самым сложным в обучении ориентировки. При этом не следует забывать о некоторых различиях в методике обучения слепых с детства и потерявших зрение в зрелом возрасте. Иногда слепым невозможно, а порой и опасно, определять на осязании размеры крупных предметов, объектов. В этом случае слепой имеет представление о предмете, объекте только по словесному описанию. Характерной особенностью их представления о предмете является фрагментарность, схематизм. В образе предметов, объектов зачастую отсутствуют очень существенные детали. В них не хватает целостности, а созданный в воображении слепого с детства предмет бывает мало похож на реально существующий. Компенсировать трудности восприятия этой категории слепых надо с помощью максимального применения муляжей, моделей, макетов, рельефных рисунков, схем, планов. Формирование пространственных и предметных представлений для слепых затрудняется также отсутствием обратной связи. Видящий человек зрением контролирует показания других органов чувств.